Дом сделался похожим на тесную камеру. Он ощетинился углами и острыми гранями, на которые натыкаешься, стоит лишь чуть пошевелиться. Иногда по вечерам он звонил мне поговорить, и мы часами висели на телефоне, как какие-нибудь девчонки-подростки. В субботу Пол попросил Алекса съездить с ним к морю. Всю дорогу в машине, одолженной у приятеля Пола, братья молчали. Когда свернули с шоссе на проселок, перед ними откуда ни возьмись вырос грузовик. Полу пришлось резко вывернуть руль, и от этого резкого движения что-то в нем словно бы сорвалось. Он начал тараторить, как маньяк. «С этим ничего нельзя сделать, такова природа системы, ты к ней пришпилен, можно закрыть дверь, но кто-нибудь ногой высадит ее и найдет тебя, куда бы ты ни спрятался, даже если дом будет гореть, потому что в сущности в тебе всегда живут два человека, и сколько бы ты ни боролся со своими фашистскими наклонностями, они будут разрывать тебя изнутри». «Это точно», — согласился Алекс, не желая спорить с братом. Они ехали мимо болота, мерцающего под солнцем, и Алекс, вообразив себя цаплей, на протяжении нескольких миль мысленно парил в небе. «Прости», — после долгой паузы сказал Пол. День был ярким, солнечным, но вдали уже собирались облака. Морской воздух был насыщен солью. Они остановились у пляжного парапета, на который, отделившись от гонимой ветром стаи и пронзительно крича, опустилась чайка. Пол посмотрел на дом, в котором они когда-то останавливались, приезжая сюда всей своей велосипедной командой. Рядом громоздилась гора разрозненных кроссовок, а где-то, наверное, хромала полуобутая команда спортсменов, своей сплоченностью напоминая некое тайное общество. Пол поднял с песка пустую створчатую ракушку и с комичной театральностью презентовал ее младшему брату. «Вот все, что осталось от старой страны». Гостиница сверкала, как имбирный пряник, и была набита отдыхающими, хотя свободные места оставались. Алексу впервые предстояло жить в гостинице, и, переступая порог, он чувствовал себя как участник торжественной церемонии. Одно из окон их номера выходило в вентиляционную шахту, другое — на боковую улочку. Кровать была застелена бежевым покрывалом из синели. Они хорошенько вытрясли его на тот случай, если там были блохи. Пол вышел из душа голый и спросил у Алекса, который, лежа на кровати, смотрел телевизор. «Ты еще девственник?» Алекс проигнорировал вопрос. Пол налил обоим на два пальца Джонни Уокера. По 9-му каналу в рубрике «Театр ужасов» показывали «Запретную планету». И вдруг Алекс почувствовал себя невыразимо счастливым от того, что старший брат вернулся и устроил ему это путешествие. Они уже много лет никуда не ездили вместе. «Выключай эту муру. Пойдем-ка отсюда. Прихвати бутылку», — велел Пол. Они уселись на грязных голубых стульях под тусклым светильником. Пол, не сняв солнцезащитных очков, сказал, что самое полезное, чему он научился в армии, — это давить тараканов рукояткой пистолета. «Как-нибудь потом покажу». «Система, парень, система!» оболванивает нас и сводит с ума. Не дай ей засосать себя. Оборвав поток бессвязных сентенций, Пол предложил прогуляться по парку аттракционов, где они, как когда-то на Кони-Айленде, покатались на русских горках. Потом молча сидели на парапете и слушали шум прибоя. Прежде чем отправиться спать, Пол снял кроссовку и зашвырнул ее в море. Домой они вернулись на закате следующего дня, и первым, кого увидели, въехав на свою улицу, был Пьетро, согнувшийся под тяжестью деревянного креста. Ада уже ушла на работу.